7 июня, суббота. Покровский оказывался в церквях гораздо чаще Насти Кох. Даже был крещен в детстве, хотя креста, конечно, не носил. Только что в Свердловске по уговору сестры посетил Божий дом с краткосрочным визитом. Но в храме на Соколе ему, оказывается, не доводилось. Большая церковь, много людей. Бога Покровский не сказать, что чрезмерно одобрял, скорее не одобрял. Последний раз он его довольно активно не одобрял, допрашивая вчера несчастную Софью Петровну. О смерти и болезни детей о чем говорить? Если Бог существует и допускает, например, смерть ребенка от голода, то это не Бог, а фуфло какое-то, или жестокий режиссер-экспериментатор Карабас-Мейрхольдыч, что противоречит всему, что думают о Боге те, кто его норовит написать с большой буквы. С другой стороны, верит-то человек, если впрямь верит от всей души, и как в процессе горения выделяется тепло, так и в процессе веры выделяется, наверное, какое-то тоже тепло. Если человек способен согреть им хотя бы себя, то пусть. Немного в жизни теплоты. Свечница занята, снует, собирает в паникадилах освечины, тягучая карамельная полутьма, заунывное чтение, чахлые фигурки верующих, одетых большей частью в серое и черное, душный запах ладана. Нужно было, конечно, прийти к окончанию службы, но Покровский не знал точно, когда закончится. Свечница не выразила видимого неудовольствия, согласилась выйти сейчас. Свежий воздух, высокое небо, воробьиный гам, детские голоса с ленинградки. «День жаркий будет», — начал Покровский с погоды, затушевывая таким манером свое смущение. «Под 30 сегодня обещали. Если вам непривычно в храм, не надо себя сразу заставлять. В другой раз, может быть, задержитесь дольше. А сегодня зашли, хорошо», — ответила свечница неожиданно низким, практически мужским голосом. Покровскому стало стыдно, что маленькие черные глаза свечницы показались ему поначалу слишком цепкими, даже злыми. Говорила свечница Малафеева спокойно, неторопливо, и если зажмуриться, можно представить, что с тобой беседует какой-то высокий религиозный чин. Незаметно разговорились о житейском. Покровский рассказал, что напротив его дома ремонтировали теплотрассу, оставили бесхозным рулон стекловаты, два пацана в шортах решили рулон пофутболить и даже в больницу в итоге попали. Все ноги в крови и стекле. Покровский, получив эту информацию от Эвелины Октябрины, никому ее не передавал, а тут вдруг само собой вышло. Свечница согласилась, что безобразия, конечно, случаются в жизни. Вот, например, рядом с церковью открылся театр в подвале, и его сотрудники утащили из церковной ограды небольшой колокол, а получить его обратно не получается, поскольку у руководства театра особое отношение с райкомом. Безбожники там засели, несчастные люди сами не ведают, что творят. Но число прихожан постоянно растет, и это хорошо. А еще дебатируется вопрос о перекраске храма в красный цвет, более традиционный. Эта новость скорее нейтральная. Сама Малафеева довольна и желтым, но уж как Бог даст. О смерти Варвары Сергеевны Краевской свечница не знала. Опечалилась, лицо ее посерело, перекрестилось. Спросила, тихо ли была смерть, спокойно или... Покровский соврал, что спокойной. А может, и не соврал, сам не знал. С религиозной точки зрения, может, и плохо умерла Краевская без покаяния, а с житейской не мучилась. А это важнее. Свечница охарактеризовала Варвару Сергеевну как женщину светлую, кроткую и искренне верующую. Детишек ей Бог не дал, и обидели ее еще, сами, наверное, знаете. Покровский кивнул, эта речь шла о лагерях за просто так. Но она не озлобилась, не отвернулась. Вообще о ней говорят как о человеке очень нелюдимом. «Может, эти нелюдимые сами, которые так говорят», — возразила Малафеева. «Она одна всегда приходила. Храм не кабак. Чаще одна, конечно, коли детишка внучат нету. Приходила как-то со служивицей, а еще несколько раз была с подругой. Вот имени сейчас не упомню. Представительная дама. Ага, величественная. Так соседка на Красноармейской подругу Краевской назвала. А где величие с представительностью, там и ценности с преступлениями. Представительная? Что это значит? Видно при средствах. Зимой была в шубе. Мирской. А ведь они там познакомились, я вспомнила. «Где?» — не понял Покровский, но тут же понял. «А, ясно. А как ее звали, совсем не упомните? Может, вспомните?» «Нет, не помню. Но она говорила, что прихожанка живоначальной троицы». И Покровский не сразу сообразил, что это значит. А значило это, что подруга Варвары Сергеевны живет, вероятно, близ метро «Университет». Вот это и называется «с Божьей помощью». Об иконах никаких не говорила? Что у нее, например, ценные иконы есть? Нет, такого не помнит свечница. Зато напоследок то ли вспомнила, то ли померещилась, что вспомнила. Сама так и определила статус своего сообщения, что имя у подруги Варвары Сергеевны было простое. Возможно, даже тоже Варвара. Но может и ошибаться. Суббота сегодня. В почтовых отделениях нет, наверное, начальства, или оно до середины дня. Ладно, оперативность не надо путать с суетой, подождут почтовые отделения вокруг университета до понедельника. Сначала у Покровского был план после церкви нагрянуть в квартиру 13, задать Бадаеву невзначай вопрос, что он делал поздним вечером 19 мая на месте грядущего убийства Нины Ивановны Ширшковой. Имени, фамилии жертвы Бадаева узнать было неоткуда, конечно. Вот заодно и узнает. Но Семшов-Сенцов сообщил, что Бадаев придет на игру на «Динамо». Из Хабаровска привезли армейского ветерана, Бадаев к нему приставлен. Ветеран захотел на матч вечных бело-голубых конкурентов, которым он сам незадолго до войны как-то положил две плюхи. Хорошо, гораздо невзначайнее и, возможно, эффективнее выйдет встретить Бадаева на стадионе. Так что можно сейчас немного прогуляться, навести порядок в мозгах. Посмотрел на стенде газету: извержение вулкана на Камчатке, новые отряды москвичей на БАМе, в выставочном зале Союза художников выставлена живопись космонавта Алексея Леонова, всюду протискиваются покорители бездн, в МГУ завершилась конференция по миграции птиц, синоптики обещают в столице температурный рекорд. Хочется верить, что, как всегда, облажаются. Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» приступил к выпуску нового торта со сладким названием «Чародейка», хотя чары бывают и горькими. Юная советская певица Алла Пугачева, Покровский еще не слышал такую, триумфально выступила на «Золотом Орфее». В Новгороде лоси упали в колодец, сельчане их вытащили. Требуем освободить так также и Луиса Карвалана. Заглянул в футуристическое кафе «Сокол», но выходное утро. Кафешка полна похмелянтов. Буфетчица, та самая, что с ним мило ворковала всего полторы недели назад, сейчас просто мазнула взглядом по лицу запурханная. «Ты не налегай, не налегай!» — занята усмирением завсегдатаев. «Ладно, обойдемся». Чернокожему парню автомат не дал газ воды. Парень саданул механизм ногой, вода полилась. «Значит, наш москвич, дитё фестиваля, 500 человек их в столице. Был бы из Лумумбы, вряд ли стал бы ногой». Вот и знакомые. Майор Михаил Никифорович и гидропроектировщик Птушко прогуливаются, высматривают кавказцев. Не очень-то и высматривают, а разговаривают и даже хохочут. «Вы чего хохочете-то?» «О, товарищ капитан, здравия желаю!» «Я сутки, наверное, уже находил, если в часах считать». «Виноват», — сказал гидропроектировщик. «Только на ленинградском рынке был 6 раз. От аэропорта до Сокола 20 раз прошелся. Нету его!» «А что смешного-то? Поделитесь, я люблю смешное». «Да он стишок мне рассказал районный, я такого не слышал!» Михаил Никифорович снова засмеялся. «Похоже, начал сегодня раньше 6. «Районный? Продекламируй!» — майор подтолкнул Птушко. «У метро у Сокола дочку мать у Кокола!» — продекламировал, смущаясь, Птушко. «Это у нас на конкурсе самодеятельности пели». «Отлично!» — сказал Покровский. «На плакат надо!» «Точно!» — майор захохотал. «Только я не запомнил сразу, дочка мать или дочку мать. Вообще-то и так можно эдак», — сказал гидропроектировщик. «Кому как нравится». «Хороший стих, жизненный. И так можно и эдак». Другой стишок сам Михаил Никифорович рассказал. «У метро аэропорт бабка делала аборт. От самого Сокола доплелась до Топола». «Тоже неплохо». «До Сокола можно», — сказал Покровский. «Доплелась до Сокола». Все расхохотались. От Сокола путь Покровского лежал к электронике, на Беговую, в район концентрации форцовщиков. Проехал по Ленинградке на троллейбусе. Довольно плотно набито, детей полно. Следует, возможно, на стадион юных пионеров. Желающие усвистать на комфортабельном автобусе-экспрессе с нового аэровокзала в московские аэропорты заходят у метро «Аэропорт». Там не очень далеко до аэровокзала, километра полтора, но с чемоданами не попрешься. Ехать две остановки. Отлетающие впихиваются в трамвай или троллейбус. Многие наивно пытаются преодолеть их бесплатно. Две-то думают как-нибудь. Но контролеры, конечно, тут как тут. Покровский пронаблюдал в окно за наказанием деревенской четы. Она сухонькая, маленькая, в платочке. Костерит, не слышно какими словами, но явно почем зря большого своего густобородого спутника жизни. А он виноват разматывает узел, достает штраф. В 2 рубля на двоих им обошлись 2 перегона троллейбуса. Контролеры крепкие, безразличные, с лицами голубоватого оттенка, похожи на ходячих утопленников. В припаркованном наискосок от комиссионки газике аварийная служба располагался штаб операции. Обсудили еще раз все детали. Можно было в легкую взять форцовщика на продаже, но Покровский решил усложнить, спровоцировать Перевалова кинуть Мишу. Фридман заметно нервничал, слишком часто закуривал у приоткрытого окошка. Солнце палило, и покупателей, и продавцов меньше обычного. Может быть, Гена Перевалов и не явится сегодня. Гога Пирамидин рассказал, что поиски чувака, болтавшего о кирпиче с балкона, успехом пока не увенчались. Многие говорят, что вроде есть тут такой новый хрен, ходит, понтуется, но на хвост пока сесть не удалось. Только начали плотную работу с подучетным элементом, как свой форс-мажор приключился. Поножовщина между цыганами и конюхами ипподрома. Не до кирпича вчера было местным ментам. «Клиент!» — перебил сам себя Гога Пирамидин, сидевший на переднем сиденье рядом с водителем. Гена Перевалов с помпой на красной Яве сбросил скорость, подрулил гордо, как яхта. Туфли-плетенки, светлые легкие брюки, гавайская пестрая рубаха, на голове соломенная шляпа, пижонские микроусики. Одному отбил 5, другого покровительственно по плечу шлепнул. Отошли в сторону, закурили, болтают о чем-то. Тополя дают пух уже несколько дней, пока больше по воздуху носятся серые клубочки, но вот здесь, на тротуаре, они уже сбились и в пуховую дорожку. Перевалов словно мысли Покровского прочел, попросил у товарища спички, поджег, бросил, сгусток огня побежал вдоль бордюра, покатился, как маленькая шаровая молния, в знойном воздухе огонь бледно-рыжий, призрачный. «Дерзай!» — сказал Покровский Фридману. Фридман осторожно вышел из фургона. Оделся молодец, как учили, полоховатее. Дедушкины сандалии, под ними носки болотного оттенка. Никто особо на него не смотрит. Искательно глянул на Геннадия Перевалова, будто хочет обратиться, но не решается. «Новичок! Возможно, год не завтракал, скопил на заграничные штаны». Потелепался буквально 5 минут. Перевалов клюнул, подошел, спросил, не надо ли чего. Фридман, старательно заикаясь, сказал, что интересуется приобретением фирменных джинсов. «По адресу только штаны или еще что? Камички есть по сотке, модели этого года. Я джинсы хотел. Будь спок, организуем. Соцлагерь или фирма-фирма?» «Лучшами американские». «Чешские есть, вайтовые на задвигалах, смотрится как Голливуд, все 90. А настоящие американские, если...» — не отступал от партитуры Фридман. «Америка есть, страусы, это 140 деревянных, потянешь?» «У меня 120», — пролепетал Фридман голосом как можно более ягнятистым, чтобы понял Геннадий Перевалов, что совсем легкая перед ним жертва. Строго скривился Перевалов. «Больше нету», — спешно оправдался Фридман. 2 рубля еще есть. Ладно, посмотрим, что можно сделать. Помаяй тут немного». Перевалов неспешно удалился. Фридман начал маячить. Жарища! Встал в тень, выкурил две сигареты, пощупал, проверил казенные деньги в кармане, пух в нос залетел, апчхи! Вот и наблюдатель. Дважды прошел с мимо Миш туда-сюда шкет в зеленых шортах, оглядел, как статую сзади спереди. В сторону аварийной службы Фридман старался не смотреть, но опыта мало. Иной раз нет-нет, да и косился. Почесал себе живот, потом шею той же рукой. Минут через 20 появился Гена, прошел мимо Фридмана, бросил на ходу «иди за мной чуть сзади», привел Фридмана на небольшой пустынный участок между гаражами и железной дорогой. От железки отделяла живая изгородь и рифленый забор, а вообще пути совсем рядом, слышалась польская речь, стоял, видимо, на передышке варшавский поезд. Шкет в зеленых шортах тут как тут. Гена Перевалов велел Фридману дать шкету деньги, тот подчинился, но с некоторой задержкой. Глянул сначала вопросительно на шкета, на Перевалова. «Сироп, одна нога здесь, другая там», — сказал Гена. Фридман отдал деньги, сироп ушел. «А долго?» — спросил Фридман. «Да не, минут 10». В тени под деревом, это была липа, но Фридман не различал деревьев, стоял ящик из-под стеклотары, довольно крепкий. Геннадий Перевалов сел на него, вытянул ноги, закрыл глаза. Фридману сесть было негде, болтался туда-сюда. Прошло 20 минут. Фридман сообщил об этом Геннадию. «Сышь, что ли?» — удивился Перевалов. «Ты не сы, придет скоро». Еще минут через 5 предложил Фридману перекинуться в картишки. Фридман согласился. Подумал, что опрометчиво так сразу соглашаться, надо бы поменьшеваться. Но Ген Перевалов ничего не заподозрил, спросил, «Во что играем?» «В дурака?» — спросил Фридман. «Фи, в дурака!» — презрительно сказал Гена. «В очко давай!» «А сколько?» «По червонцу». «Немного?» — спросил Фридман. «Помелче только школьники». «Так у меня нет с собой. Фигня, проиграешь, потом отдашь. Будем ведь, наверное, встречаться». Сели оба на землю, ящик поставили между собой. И Гена быстро, даже непонятно, как так вышло, выиграл у Фридмана 100 рублей. Фридман ерзал, пыхтел, прикидывался человеком, которому очень хочется отыграться. «Хватит!» — сказал Геннадий. Встал, осмотрел штаны, отряхнулся. «Что-то пропал сироп. Но все равно ты без манюнь. На тебе 2 чирика сдачи, сходи в кино». Полез в карман. «Ты специально все это провернул, чтобы меня обыграть». Фридман будто бы только сейчас осознал, что произошло. «Еще?» — спокойно спросил Ген Перевалов. «Ты кидала?» — взревел Фридман. «Тихо, тихо». Мимо гаражей, наверняка не случайно, проходил Витек Панарин, статный юноша, которого и преподаватели в училище, и коллеги по правонарушительной деятельности, и даже любимая девушка Оксана Перепелицына называли не иначе, как «бугаем», только с разными интонациями. «Генк, привет!» — сказал Витек. «Чё ты тут?» «Да вот!» — начал Перевалов, и тут Фридман, нарушая сценарий злоумышленников, толкнул Перевалова в грудь. «Кидала!» — громко кричит Фридман. «Молодец!» «Да ты!» Витек Панарин пошел к Фридману. Тот еще раз толканул Геннадия Перевалова, не выдавая еще, что может толкаться гораздо сильнее. Тот и Перевалов толканул Мишу, не дожидаясь, пока Витек преодолеет последние 3 метра. А Фридман резко присел, одной рукой Перевалова под колено, другой перехватил его руку и сделал мельницу. Перевалов, перелетев через Фридмана, грохнулся на спину. Не перестарался ли Миша? Тут и возник милицейский патруль, на логичных основаниях сопроводивший в отделение и Фридмана, и Перевалова, и Панарина заодно, хотя тот поучаствовать не успел, только руку занес. Но его скоро отпустили. А с Переваловым даже и придумывать дальше ничего не пришлось, так как запретная ампула у Гены прям с собой оказалась. Прояснились слова Раи Абаулиной, что он как молниями нашпигован. Дурак этот Гена, или потерял контроль, всякую осторожность, или, скорее, сегодня и купил, а то зачем таскать. Так или иначе, статья прямо в кармане. Перевалов сначала что-то вяк-вяк, а потом схватился за голову, осознал серьезность происшедшего. Еще и уделал его Фридман так, что на рожон лезть не хотелось, спина разламывалась. Ампулу не отрицает. Дом, видимо, можно еще что-нибудь у него найти интересное. Где купил, правда, врет, как сивый мерин. Якобы у входа на ипподром гуляет часто Кент в красной майке, у которого можно это дело купить, а как его зовут, неизвестно. «День на день не приходится», — лепетал Геннадий Перевалов. «То он есть, то его нет, то на несколько месяцев пропадет, а то нате вам, пожалуйста. Сегодня был с утра». В общем, по этому пункту врал безбожно. Боялся выдать источник. Про все остальное, в том числе про свои досуги, в течение последних дней говорил охотно. Не спросил даже, почему интересует милицию вечер 20-го, гражданская, и день 22-го, Петровский парк. Перечислил, с кем гулял в компании в ресторане в первую дату, а во вторую вообще отъезжал в Рязань, где, оказывается, состоит заочно в пищевом институте и улаживал там по академическому отпуску. «А женщина вот эта на фотографии!» — Покровский показал фото, на котором Перевалов оказался заснят с Ольгой Аркадьевной, дочкой уцелевшей старушки с Сокола. Перевалов сразу не сообразил. «Незнакомая, не знаю...» «А, все ясно! Да-да, тоже у ипподрома!» Гена увидел, что она выходит откуда-то средь бела дня, какая-то необычная баба и одета не как все. И Перевалов и предложил ей свои услуги, чтобы еще интереснее была одета. «А она давай выговаривать, лоботряс! Спекулянт, комсомольц ли, есть ли привод в милицию? Еле ноги унес. Правдоподобно. Странное, конечно, совпадение, но еще и не такие бывают. Вывод. Никаких ниточек к основному делу. Да, свинтили наркомана, помогли Рае Абаулиной избавиться от опасного ухажера. Что, конечно, в прямые обязанности Петровки не входит». Покровский вспомнил дурковатого откинувшегося или лже-откинувшегося, болтавшего про кирпич, подумал, что можно закоротить напрямую. «А такого-то знаешь?» Когда описали, оказалось, что знает. «Чудак лопоухий, недавно тут», — сказал Перевалов. «Тезка мой, Генка, он в соседнем доме от электроники. Подкатывал к нам знакомиться, типа, дескать, хочешь знать, что кто на районе. Хвастался принадлежностью это к блатному миру. А видно, что шавка». «Давно ты его видел в последний раз?» «Да я не засекал». «Ну так сейчас засеки», — сказал Пирамидин. «Не засекал он, защеканец». «Но с опаской покосился Геннадий Перевалов на Гогу Пирамидина. Неделю, может, и больше. Сначала он каждый день терся, а теперь...» Гога Пирамидин и Фридман повезли Перевалова на Петровку. Покровский, внутренне чертыхаясь, будучи уверенным в бессмысленности следа, пошел в указанный двор. Быстро выспросил, где живет лопоухий бритый Генка. У тетки с дядькой Козлова фамилия. Похоже, лицами долго вместе живут. Генк, по их словам, сидел за баловство, хотя нет такой статьи в Уголовном кодексе. А было бы удобно. Любого можно упечь. Хотел же Сталин ввести статью «Сам знает за что», скопытился, не успел. У матери Генки Козлова дома молодой пихарь. Вот его сюда и отселили. А что, пусть живет, комната свободная. Парень он балбес, но неплохой. Неделю назад Генк поехал к другу на дачу побалбесничать. А куда? Может, и говорил, да разве все упомнишь? Всего не упомнишь, бесспорно. Можно прямо сейчас и сообщить Рае Абаулиной, если она на месте в ресторане, что Геннадий Перевалов ее в ближайшее время не побеспокоит. 224-я статья в новой редакции до 3 лет, если без цели сбыта и в первый раз. Заметил их издалека, Раю Абаулину, ее подругу с высветленными волосами, наверное, Седокову, и двух солидных мужчин в пиджаках в жару. Садились в «Жигули» модного вишневого цвета с блестящими никелированными колпаками на колесах. Рая Абаулина веселая, задирает толстую ногу. Толстячок с мерзейшей коленообразной лысиной придерживает ей дверцу. Ладно. Согласно первоначальному плану, он собирался за Сережкой Угловым заехать перед футболом. Но Наташа еще вчера позвонила и настояла, что сама привезет Сережку, а пока будет идти матч, посидит с книгой в кафетерии или в парке. Приехала красивая, накрашенная, в клетчатых самошвейных брюках клеш, в серой блузке. Клетка на брюках большая, желто-красная. Книга не видно какая, обернута в желтую бумагу. Прекрасно выглядит, особенно для своей ситуации. Да, зубы на вкус Покровского великоваты. Или это называется «заячья губа»? Не то что зубы великоваты, просто губа высоко, вот их и видно чрезмерно. Бывают у каждого свои пунктики. Многие считали Наташу красоткой. Покровского она в силу зубов этих как раз бы и не прельстила. Но кого-то, конечно, очень даже прельстит. Важно, чтобы не застряла в трауре, не потеряла годы. Тьфу, ты кто его просит лезть? Не лезь даже, ведь это все только внутри у Покровского рассуждения. Ладно бы еще лезть. Он вдалеке, и пацаны уже вместе. Вадик опознал Митя и Сеньку, или они его опознали. Вадик показывает им свою тетрадь с записями и вырезками. Пошли к стадиону. Народу много. «Динамо» сейчас аншлаг собирает. Праздничное настроение, запах шашлыка, милицейский оркестр играет в милицейской аллее. Покровский думал, легко ли сойдется домашний мальчик с чужими, но Вадик уверенно общается, захватил, несмотря на численное меньшинство, инициативу, рассказывает про турнирную таблицу, и Сережку маленького вовлекает, спросил, за кого тот болеет. Сережка не смутился, сказал, что за «Динамо». Их двое нынче за «Динамо» — Сережка и Покровский. Вадик всегда за «Торпедо», а пацаны с «Сокола» вообще-то за «ЦСКА», значит, против «Динамо», то есть сегодня будут тоже за «Торпедо». Два болельщика в толпе, синхронно оглянувшись, достали из кармана по чекушке, содрали пробки, чокнулись чекушками и выпили их винтом, один заметно быстрее другого. Весело им будет на матче. Чекушки в урну, культурно. Сенька рассказывает, что ему гланды вырезали на той неделе. «А что, правда, когда гланды вырезают, мороженое потом дают?» — взволнованно спросил Сережка Углов. «Правда? Ништяк!» — воодушевились Вадик и Митяй. «Медсестра принесла в штуке такой, креманка называется», — сказал Покровский. И увидел совсем вблизи от себя Бадаева. Тот быстро нес, лавируя меж болельщиков, две картонные тарелки, между которыми был зажат шашлык несколько порций. «Николай Борисович!» — поспешил к нему Покровский. «Такая удачная встреча!» «Здравствуйте!» — нахмурился Бадаев, не хотел останавливаться. «У меня к вам буквально один вопрос!» — Покровский все же блокировал ему дорогу. «Скажите, вы были 19 мая поздно вечером в Чуксином тупике? Это за станцией «Гражданская». А отношение к нашему делу такое, что оттуда кирпич принесли, которым убили Краевскую-то. Вы же знаете, что ее кирпичом?» «Не помню, я вам говорил, или вы сами знаете. А ведь как-то попал кирпич от Тимирязевского парка в Петровский». Кадык дернулся у Бадаева. Стрелы ужаса, зигзаги, вроде тех, что рисуют, но не влезай, убьет, вспыхнули в глазах. Спасительное. Они думают, что кирпичом, предполагал Покровский, перегородило на мгновение косым огромным транспарантом сознание Бадаева, а потом сверху шмяк печать издевается. Вот такие моменты любил Покровский. Да, игра в кошки-мышки не самая благородная. Не мог иной раз себе в этом низком удовольствии отказать. Покраснел Бадаев, туго переваривает, скрипя мозгами, поменявший дислокацию кирпич. «Это понедельник был?» — спросил Бадаев. Покровский кивнул. Бадаев изменил положение рук, шашлык рисковал вывалиться. Бадаев сказал, что ходил к станции, потерял на работе квартальное расписание электричек, стибрил кто-то, народишко вороватый, а оно нужно всегда, курьера иной раз удобнее через электричку пустить, чем через метро. И на работу кое-кто добирается железкой, нужно расписание, в общем. Я вечерами гуляю, вот и сходил. «Допустим. Но ведь касса на платформе, а Чуксин тупик — это над с платформы слезть и в другую от дома сторону почесать. Да бабенка там одна, — сплюнул Бадаев, — такая блазнивая. Вышла из вагона, я на нее зырю, она улыбнулась, думаю, податливая. Пошел за ней, вниз сошли, а там ее какой-то встречает. Ну, я уж назад». И смотрит в сторону. Ждут его с шашлыками. Соус красный уже течет. «Идите, идите!» — торопливо сказал Покровский. «У нас же не допрос, что вы, ей-богу!» Ей-богу приплел. Посещение религиозного учреждения подействовало. «А аппендицит у тебя не врезали?» — допытывался у Сеньки Сережка Углов. До этой секунды Бадаев только подозревал, что его подозревают. А теперь знал точно. Нашел глазами Бадаева с ветераном тут же на верхнем ярусе динамовской трибуны. Ветеран маленький, но решительный. Ест шашлык кусок за куском, усы в соусе. Бадаев придерживает перед ним картонную тарелку. Матч начался в 6. Жара спала, ветерок, прекрасная футбольная погода. Тугой звук мяча, динамовские флаги трепещут. Игра сразу завязалась в высоком темпе. Энергичные ситуации возникали попеременно и у тех, и у других ворот. «Динамо! Динамо!» — присоединились к скандированию Покровской и Сережка Углов. Кто-то из динамовцев попробовал пробить издалека, но слабо и мимо. Лиха беда начала и первый блин. Покровский снова поискал глазами Бадаева. Тот поймал взгляд Покровского и мгновенно отвернулся. Выдает себя, сдают нервы. Да, думал Бадаев, что все в порядке. Мент пришел пару раз, как пришел, так и ушел. А нет, широкорожий новый центрдеф у «Динамо», совсем молодой, грызет зверем, отбил головой дальний мяч, да так удачно, что динамовцы очутились в контратаке трое на трое. Неточный чуть-чуть пас, эх, мальчишки рты открыли, глаза выпучили, и Покровский мог когда-то столь же искренне переживать. Долматов потерял мяч в центре поля, торпедовцы тут же организовали острый выпад и забили 0-1. Вадик встал и зааплодировал. На него воззрились с соседних мест. Трибун-то динамовская, но он выдержал взгляды. Кричать, правда, не стал. Вновь торпеда лезет через центр. Дулю перевели на фланг. Подача в руки Гонтарю. Мальчишки всегда мальчишки. Вопрос зазудит, сразу надо разрешить. Митяй, вдруг забыв об игре, повернулся к Покровскому и тихо спросил, почему тогда на каркасах, когда среды искали, не использовали служебную собаку. Покровский пояснил, что след выдыхается. Несколько часов висит запах, но редко больше 5. «Динамо», наконец, завладело инициативой, прижало соперников к штрафной. В какой-то момент торпедовец чуть не срезал в своей, нет, только угловой. Попытались разыграть неудачно. В перерыве купил всем мороженое у разносчицы, пломбир с масляной розочкой. Сзади болельщики обсуждали слухи, что и как преобразуют к Олимпиаде. Мужчина в добротном пиджаке, но совершенно без зубов, смешно шамкой утверждал, что стадион «Динамо» снесут, а к Олимпиаде на этом месте построят такой же, только в 2 раза больше, урезав парк. Ему наперебой возражали. Нашелся болельщик, точно слышавший, что ради пыли в глаза иностранцам везде понаставят автоматы, наливающие виски и ром. Вадик принес пачечку пластинок жевательной резинки, раздал по одной каждому, в том числе Покровскому, пояснил без всякого пафоса, что у него родители инженеры, работают в Финляндии, оттуда и привозят. Иной бы это с выделыванием сказал, а у Вадика нейтрально прозвучало. В Сокольниках в марте юниорская хоккейная сборная России играла с какой-то слабой канадской командой. Каждому канадцу фирма, оплатившая поездку, выдала по 15 килограммов своей жвачки. Хоккеисты должны были разбрасывать жвачку во имя дружбы во все стороны после матча. Пришло очень много школьников, возникла давка, половина дверей по обыкновению закрыта, пьяный электрик выключил с перепугу свет, когда пошел шум. Погибло 20 или 25 человек, пацаны в основном. Сейчас Покровский напоминать мальчишкам про этот случай, конечно, не стал. Да и они, если вспомнили, историю, конечно, обсуждали во дворах и школах, не стали при Покровском тему муссировать. Со второго или третьего раза взгляд Покровского задержался на рукаве Сенькиной рубахи. Что-то не то. Вот что, пуговица на рукаве другая, чем по всей рубашке. Пришита нитками не такими белыми, а скорее серыми. Но дело не в этом. Главное, остальные пуговицы со слишком тесно прижатыми друг к другу дырочками ровно такие, какую Покровский нашел на каркасах. «Давно пуговицу потерял?» — спросил Покровский. «Пару недель назад. А нашли ее на каркасах 10 дней назад. Совпадает». Начался второй тайм. Замелькали туда-сюда синие и белые футболки. Покровскому вдруг представилось, что рушится вся возведенная для Бадаева западня. В мозгу будто короткое замыкание. Тут же успокоился. Пуговица в списке улик по делу на последнем неважном месте, вообще ни на каком. Он этого и не забывал, разумеется, но ухитрилась эта пуговица на краткий миг все затмить. «Динамо» подало 2 подряд угловых, но в первом случае Гершкович запулил неясно куда, а второй мяч торпедовский вратарь уверенно в руки забрал. «Трибуны гудят, требуют гола». «Рубашка откуда у тебя такая?» — спросил Покровский. «Что-то я в Москве таких в продаже не видел». Сенька ответил, что бать, кажется, привез из командировки. «Опасный прострел!» «Динамо» атаковало уже безостановочно. «Динамо!» — неслось над стадионом. Сережка Углов вскочил, прыгает на ножках-пружинках, как воробей. Петрушин повздорил с белобрысым торпедовцем, грудью на него наседает. Торпедовец бухтит, но уступил, отошел. «Надо давить!» Долматов догнал мяч, уходящий за линию, отправил его в штрафную, а там всех опередил. Победил Павленко! 1-1! Ура! И еще куча времени вырвать победу. Но так в ничью и добегали, хотя динамовцы в конце имели еще пару моментов.